Все это негативные стороны нашей действительности, составляющие значительную долю той атмосферы, которой мы вынуждены дышать. С другой стороны, мы имеем откровение православия, то есть откровение Бога своей Церкви. Это откровение, дающееся нам уже в течение 2000 лет, очень богато. Оно включает свидетельство Священного Писания и творение святых отцов. Оно помогает нам иметь определенный духовный взгляд, определенный закон духовной жизни. Духовная жизнь и ее цели не изменяются в зависимости от времени. Мы знаем, что с момента первой проповеди Евангелия и до сего времени со всех концов мира собираются граждане одного и того же града, чтобы сделаться чадами Царствия Небесного. Все граждане этого града говорят на одном языке. Все понимают друг друга, потому что они прошли одну и ту же жизнь в православии, прошли через одну и ту же брань по законам духовной жизни. Святые отцы говорили о последних временах как об очень слабых, когда не будет таких великих знамений, какие совершались в ранние апостольские времена и первыми монахами в пустынях, когда было сотворено множество чудес. Великие отцы воскрешали умерших, происходило множество чудесных явлений. И те же святые отцы утверждали, что придут времена, когда подобные дивные чудеса прекратятся, что перед концом света почти не будет ничего подобного, что те, которые будут идти по пути спасения, ничем по виду не будут отличаться от других, за исключением того, что в них каким-то образом не умрет борьба со всеми этими искушениями. Просто одно лишь сохранение живой искры истинной христианской веры, не совершая чудес, не совершая вообще ничего особенного, уже сделает их, если они претерпят до конца, столь же великими или даже более великими, чем те великие отцы, которые творили необыкновенные чудеса. Таким образом, в наше время внешняя активность для православных христиан, по-видимому, весьма ограничена в сравнении с прошлыми временами. По-видимому, это так. И все же внутреннее духовное делание также возможно, как и прежде, для тех, кто не хочет устраниться от брани. И действительно, оглянувшись вокруг, мы видим поразительные примеры. Святой праведный Иоанн Кронштадтский, совершивший тысячи чудес, возможно, больше чудес, чем кто бы то ни было в истории Церкви. Святитель Нектарий в Греции, смиреннейший человек, презираемый за плохое управление своей епархией, но чудотворец, особенно после смерти. И наш архиепископ Иоанн, блаженный святитель Иоанн, шанхайский, западноевропейский и сан-франциский, который жил вот на этой земле, ступал по ней, благословляя округу, особенно благословляя Курской коренной иконой Божией Матери. И мы убеждаемся, глядя на этих людей и видя в них столпов духовной жизни, что можно быть подвижником даже в наши немощные времена.